Заканчивая совещание, Александр Семенович Коновалов уже прикидывал, как наилучшим образом выполнить просьбу друга, чтобы при этом минимально нагружать дополнительной работой собственных подчиненных. Его должность вполне позволяла получить информацию об осужденном Сауляке, но вот с его доставкой из Самары могли возникнуть немалые сложности. Если Минаев сказал правду, и Сауляк действительно был агентом самого Булатникова, то желающих заполучить его немедленно после освобождения найдется немалое количество. Владимир Васильевич Булатников был фигурой столь же влиятельной, сколь никому неизвестной, кроме, разумеется, своих коллег. И только очень немногие знали, что почти за всеми перемещениями в высоких правительственных должностях, которые имели место в период между августом 1991 и октябрем 1993 года, за всеми скандальными разоблачениями этого периода, за всеми более или менее значительными событиями в то время стоял генерал-лейтенант Владимир Булатников. Никто не знал, почему. Никто не мог понять тех механизмов, которые он приводил в действие. Просто был узкий круг людей, которые знали, случись нужда, найди Булатникова, этот человек может все. Так, по крайней мере, представлял дело Антон Минаев. А уж верить ему или нет, это был вопрос второй. Александр Семенович меньше всего думал о том, как помочь другу, ибо проработал в органах внутренних дел столько лет, что привык в первую очередь думать о деле, во вторую — об интересах своего ведомства и о собственных интересах, а о дружбе в третью, а то и в четвертую. Если Антон ничего не преувеличил и не передернул, то этого Сауляка могут или похитить, или шлепнуть сразу же после того, как он переступит порог колонии. Если убьет, черт с ним. Сауляк не фигура. Ни депутат, ни народный артист, ни журналист, известный своими скандальными разоблачениями. Его убийство никто даже и не заметит. Но если похитит, то кто знает, с какой целью? И кто знает, как много известно этому парню? 2 года, которые Сауляк провел в колонии, он молчал и сидел тихонечко, как мышка за печкой. Стало быть, своими горестными знаниями не пытался купить себе свободу. Поэтому вряд ли он начнет по собственной воле болтать, оказавшись по другую сторону тюремных ворот. Мало ли какие причины у него есть для молчания, но совершенно очевидно, что они есть, и слава богу. А вот если кто-то захочет эту информацию использовать, то парня нужно будет похитить и развязать ему язык. Последствия, с одной стороны, непредсказуемы, но с другой просчитываются легко, ибо начинается предвыборная гонка. Президент обещал не позднее 15 февраля объявить, будет ли он баллотироваться на второй срок. Стало бы, до 15 февраля есть еще возможность повлиять на это решение. Уж не нашлись ли желающие сделать бывшего агента разменной картой? Совещание закончилось около 5 часов. В 7:30 в учреждение, находящееся в Самарской области, имеющее сложный буквенно-цифровой код, ушла шифра телеграмма, и генерал Коновалов решил подождать ответа, прежде чем действовать дальше. Ответ на шифру телеграмму пришел через 3 дня. И ничем Александра Семеновича не порадовал. Фразы были гладкие, казенные, привычные. Ни глазу, ни уму зацепиться не за что. За время отбывания наказания Сауляк Павел Дмитриевич, 1951 года рождения, осужденный в марте 1994 года по статье 206, часть 3 УК РСФСР, и приговоренный к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, ничем особенным не выделялся. С отрицаловкой не якшался, но и с администрацией не сотрудничал. Добросовестно трудился в пошивочном цехе, где осужденные создавали непревзойденные творения портновского дела, брезентовые рукавицы и палатки. Нарушения режима не допускал, посылок писем не получал, на свидание к нему никто не приезжал. Вопрос об условно-досрочном освобождении мне ставился, но никаких особых оснований к этому и не было. Да, дисциплину соблюдал, но признаков того, что он осознал свою вину, раскаялся и искупил ее трудом, не наблюдалось. Замкнут, нелюдим, в контакт ни с осужденными, ни с представителями администрации не вступал. Сауляк был арестован 4 февраля 1994 года. Соответственно, срок лишения свободы исчислялся с момента заключения под стражу и 3 февраля 1996 года истекал.